Затем подтолкнул Елизавету к выходу. Сани уже ждали у подъезда, Елизавета уселась в них рядом с Листоком. Алексей Разумовский и Салтыков устроились в других санях, а Воронцов и Шувалов поехали верхом. За ними двигался Грюнштейн во главе десятка гренадеров. Вся компания глубокой ночью приблизилась к казармам Преображенского полка. Воспользовавшись короткой передышкой у французского посольства, Елизавета хотела найти своего сообщника Лашетарди, чтобы предупредить его о том, что близится развязка. Но секретарь сообщил, что его светлости нет на месте. Догадавшись, что это дипломатическое отсутствие, чья цель – обелить посланника в случае провала, царевна не стала настаивать и удовольствовалась тем, что попросила атташе посольства передать Лашетарди. А Надя идет за славой под эгидой Франции. И тем больше ее заслуга высказать это громко и ясно, что французское правительство недавно отказалось дать ей 2000 рублей, которые она просила при посредничестве Лашетарди. Когда заговорщики прибыли к казармам, у них произошла стычка с часовым. Его не успели предупредить, и он из лучших побуждений поднял тревогу. Быстрый, как молния Листок, одним взмахом кинжала пропорол барабан, а гвардейцы Грюнштейна кинулись в казарму известить товарищей о патриотическом действии, которого от них ждут. Офицеры, расквартированные в городе неподалеку от казарм, были также подняты по тревоге. В течение нескольких минут образовалось воинское соединение из многих сотен человек, и вот уже оружие к ноге. Все они выстроились во дворе казармы. Собравшись с духом, Елизавета вылезла из саней и обратилась к солдатам ласково-повелительным тоном. Речь она подготовила заранее. «Узнаете ли вы меня? Знаете ли, чья я дочь?» «Да, матушка», — ответили хором солдаты, встав по стойке смирно. «Меня хотят заточить в монастырь. Хотите ли вы следовать за мной, чтобы помешать этому?» «Мы готовы, матушка. Мы их всех поубиваем. Если вы еще раз заговорите об убийстве, я уйду. Я не хочу ничьей смерти». Этот благородный ответ привел гвардейцев в растерянность. Как можно требовать от них, чтобы они дрались и при этом щадили врага? Может быть, царевна не так уж и уверена в своем праве? Может быть, они насчет нее выдумали лишнего? Елизавета, поняв, что терпимостью может разочаровать солдат, подняла серебряный крест, полученный от Листока, и воскликнула: «Клянусь умереть за вас! Поклянитесь и вы, что сделаете это ради меня, но не проливая крови понапрасну». Вот это обещание гвардейцы дать могли, ничего не опасаясь. Они громовыми голосами принесли присягу и стали по очереди подходить целовать крест, который Елизавета протягивала каждому, как священник в церкви. Уверенная, что теперь все складывается в ее пользу, царевна окинула взглядом выстроившийся перед нею полк, глубоко вздохнула и произнесла голосом пророчицы: «Так пойдемте же с мыслью о том, что делаем нашу родину счастливой». Затем она снова уселась в сани, и лошади тронулись с места. 3 сотни примолкших солдат следили взглядами за тем, как их матушка удаляется по пустынному в этот час Невскому проспекту в направлении Зимнего дворца. На Адмиралтейской площади Елизавету охватил страх. И вдруг такое большое движение на дороге и ржание лошадей привлекут внимание часового или тех горожан, которые страдают бессонницей. Выйдя из саней, она решила продолжить путь пешком, но ботинки ее тонули в глубоком снегу. Она пошатнулась. 2 гренадера поспешили ей на помощь, подняли ее на руки и донесли до дворца. Прибыв на место, 8 человек из эскорта, откомандированные Листоком, с решительным видом приблизились, назвали пароль, который им заранее открыл сообщник, и разоружили 4-часовых, стоявших у входа. Офицер, командовавший отрядом охраны, прокричал: «На караул! К оружию!» Гренадер наставил на него штык, показывая, что при малейшем признаке сопротивления распорит ему грудь. Но Елизавета отвела оружие тыльной стороной ладони, и этот жест милосердия еще увеличил симпатию к ней всего подразделения, которому было поручено обеспечивать безопасность дворца. Между тем, часть заговорщиков уже проникла в собственные покои Анны Леопольдовны. Войдя к регенше в спальню, Елизавета застала ее в постели. В отсутствие все еще не вернувшегося любовника Анна Леопольдовна спала с мужем. Открыв глаза, перепуганная регенша увидела, что царевна смотрит на нее с ужасающей лаской во взоре, и услышала, как та говорит тихонько: «Сестрица, пора вставать». Онемевшая от изумления регенша не шевельнулась, но Антон Ульрих, тоже разбуженный происходящим, стал громко звать на помощь гвардию. Однако никто не спешил во дворец. В то время как муж все еще продолжал орать дурным голосом, Анна Леопольдовна уже поняла, что плохо ее дело. Пропала она. С покорностью лунатика встала и попросила только, чтобы ее не разлучали с Юлией Менгден. Пока супружеская чета сконфуженно натягивала на себя одежды под цепкими взглядами заговорщиков, Елизавета направилась к детской, где царевич, младенец, почивал весь в кружевах под кисейным пологом. Его потревожили шум и суматоха, он открыл глазки и стал жалобно плакать. Склонившаяся к нему Елизавета сыграла нежность и растроганность, а, впрочем, может быть, она была и впрямь взволнована. Как бы там ни было, она взяла грудного ребенка на руки, отнесла в помещение кардегардии, где было тепло, и сказала громко и отчетливо, так, чтобы слышали все: «Бедное дитя, ты не виновен, виновны только твои родители». Прирожденная актриса Елизавета не нуждалась в аплодисментах, чтобы понять. Она поднялась еще на одну ступеньку в глазах подданных, завоевала еще одну вершину. Произнеся эту фразу, которую считала, да так именно и было, исторической, она схватила мальчугана прямо с пеленками, словно похитительница, отнесла в сани и, все еще прижимая к себе Иоанна VI, двинулась в рассветных лучах по городу. Было очень холодно. Небо отяжелело от снега и тумана. Редкие прохожие, ранние пташки, узнавшие о том, что случилось минувшей ночью, бежали за санями царевны и кричали «Ура!». В городе, благодаря соучастию гвардии, произошел 5-й за 15 лет государственный переворот. И они уже настолько привыкли к таким внезапным переменам в политике, что даже не задавались вопросом о том, кто же правит страной. Из всех тех высоких лиц, чьи имена сегодня прославляемые, на завтра вызывают одни лишь проклятия. Узнав по пробуждении о последнем перевороте, ареной которого стал императорский дворец, шотландский генерал Лесси, уже давно находившийся на службе в России, не выказал никакого удивления. Когда собеседник, жаждавший узнать его предпочтения, прямо спросил: «А вы за кого?», Лесси ответил без колебаний: «За ту, кто царствует». Утром 25 ноября 1741 года такой философский ответ мог бы дать любой из русских, за исключением тех, кто потерял в связи со случившимся свое положение или свое состояние.